видеть свое дело в связи с делами других. Мы постепенно привыкаем к разнообразию мнений, выражаемых и отстаиваемых разными социальными группами, разными людьми. Мы учимся уважать инакомыслие, мнения других, даже если и не соглашаемся с ними. Для полнокровной общественной жизни, однако, необходимо, чтобы каждое отдельное мнение было обоснованным, продуманным с точки зрения не только конкретного индивида или особой социальной группы, но и с точки зрения интересов общества в целом. И здесь таким образом отчетливо обнаруживается, что от каждого из нас требуется способность осознанной, разумной ориентации в окружающей действительности. Но, как мы знаем, способность к разумному мышлению у человека не является врожденной. Ей необходимо обучаться. При этом лучшая школа разумного мышления — усвоение высших достижений философской культуры. Человек, вообще говоря, может воспринимать окружающий мир и самого себя, довольствуясь представлениями обыденного здравого смысла, который скользит по поверхности вещей, не проникая в их суть. При этом, однако, его воззрение и действия не будут самостоятельными. Как бы он ни обманывался на сей счет, он всегда будет находиться во власти расхожих мнений и стереотипов. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы выработать самостоятельную жизненную позицию, чтобы обосновать свои идеалы и ценности. Путь разумного мышления, путь философии — непростой путь, ибо он ведет в глубины человеческого бытия, заставляет размышлять о многом таком, что неведомо обыденному здравому смыслу, и он чаще раскрывает проблемы и противоречия, чем дает окончательные решения. Но для того, чтобы по-настоящему всерьез уразуметь современную действительность и не оказаться беспомощной щепкой в водовороте перемен, надо отважиться ступить на этот путь. Философия порой понимается как некое абстрактное знание, предельно удаленное от реальности и повседневной жизни. Нет ничего более далекого от истины, чем такое суждение. Напротив, именно в жизни берут начало самые серьезные, самые глубокие проблемы философии. Именно здесь находится главное поле ее интересов. Все же остальное, вплоть до самых отвлеченных понятий и категорий, до самых хитроумных мыслительных построений, в конечном счете не более чем средство для уразумения жизненных реальностей, в их взаимосвязи, во всей полноте, глубине и противоречивости. При этом важно иметь в виду, что с точки зрения научной философии уразуметь действительность вовсе не значит просто примириться и во всем согласиться с нею. Философия предполагает критическое отношение к действительности, к тому, что устаревает и отживает, и одновременно поиск самой реальной действительности в ее противоречиях, а не в мышлении о ней, возможности, средств и направлений ее изменения и развития. Преобразование реальности, практика, является той сферой, где только и могут получать разрешение философские проблемы, где выявляется действительность и мощь человеческого мышления. Настоящий учебник носит название «Введение в философию», и в этом скрыт определенный смысл. Дело в том, что в пределах одного учебного курса, сколь велик бы он ни был, конечно, невозможно раскрыть все богатство и многообразие философских проблем, направлений и течений. Замысел авторов — помочь изучающим философию составить себе первоначальное представление об ее проблематике и языке, ее средствах и методах, понятиях и категориях, об истории философии в ее современных проблемах, что позволило бы им самостоятельно ориентироваться в этом многообразии. В данном учебнике, как и во всяком другом, излагается, разумеется, определенная сумма знаний, который должен усвоить каждый изучающий философию.